Привет, привет, мои любимые друзья. Ваш Фрэнки снова здесь. Трам-там-тарам, да-да, ваш гений тут как тут. Но всего на 50 минут. Быстрее ловите суть моей игры. Я вам ее дарю. На мгновение раз и нет. Спасибо, всех благодарю. Об этом я еще спою. На бис для всех и для... О, бог мой, что я говорю? Однажды я проснулся и смотрю, а я не я. Вау! И жизнь моя уж не похожа на мою. О, бог мой, что я говорю? Итак, друзья мои, если с вами произошло что-то подобное, то нет смысла расстраиваться, вы не одиноки. Вспомните о том, что на радио «Серебряный дождь» идет знаменитый сериал о бесчисленных жизнях одного безумца, которого зовут Фрэнки. И который каждый день просыпается в новой роли, в новом теле и под новым именем. О, это безумие, скажет кто-то. Нет. Это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет. Этот человек, несомненно, герой нашего времени, задумывается третий. И все они будут абсолютно правы. И в чем, собственно, мораль всей этой бессмыслицы? А в том, что каждый из нас сам и только сам творит свой мир, свою реальность. И по большому счету никто не виноват в том, что мы живем в том мире, в котором живем. Играем те роли, какие играем. Что зарабатываем столько, сколько зарабатываем, и что нами управляют безумцы, которые нами управляют. Да, каждый народ достоин своего правительства, и каждый работник достоин своего босса. Понимаете, о чем я? Об этом я... Еще спою на бис для всех и для... О, бог мой, что я говорю? Итак, ladies and gentlemen, сейчас, буквально через минутку, я начну для вас, для всех вместе и для каждого в отдельности свою новую историю, свою новую жизнь. Сделайте погромче свои радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. А, дамы и господа, сейчас еще одну вам жизнь я подарю. Вау! Возможно, даже голову опять вам задурю, но в этой дуре все же есть один малюсенький намек. Тот, что для добрых молодцев урок. Ну все, пора, я начинаю, я дурю, дурю, дурю, дурю, дурю. Спасибо, всех благодарю!